Глава 27. Я затаила дыхание от волнения и застыла в растерянности статуей. Что предпринять? Затем почти сразу потянулась ладонью Гарриету, чтобы подать ее ему, а второй ухватилась за гору, насколько это вообще возможно. Но Лориэль отреагировал быстрее и явно эффективнее. В один короткий миг он переступил через меня, буквально на одну секунду задержавшись и прижав мое тело, отчего меня тут же накрыло жаркой, будоражащей волной. И уже в следующее мгновение он отклонился к господину Гарриету, схватил того за руку и вытащил на наш и без того ставший очень тесным уступ. «Благодарю вас!» — начал было запыхавшийся маг, но Лориэль его быстро прервал. «Тсс!» — строго шикнул он и показал на всадников, которые были уже в каких-то 10 метрах от подножия горы. В этот раз мы все втроем затаили дыхание, даже император лишь напряженно вглядывался в чужаков. А я молилась, чтобы и этот уступ не исчез, как тот, с которого сорвался господин Гарриет, ведь летать никто из нас не умел, по крайней мере, не здесь точно. «Не знаешь, зачем нас всех созывает мэр?» — услышала я обрывок разговора внизу. Удивительно, но вакуум из-за отсутствия звуков пропал, либо он работал по какому-то ему одному известному принципу, но слова чужаков были отчетливо слышны. «Ох, зачем? Ты, Блейк, все время такие тупые вопросы задаешь», ответил раздраженно второй всадник. «Чтобы воевать, естественно», сказал третий. «Зачем еще свободных наемников зовут?» «Так мы же можем и отказать, на то мы и свободны. Чего поперлись вдаль такую?» заспорил первый. «Постойте, мне надо отлить». И он спешился прямо рядом с нами. «Вечно это твое недержание!» — заворчал второй. «Ой, да ну тебя! Главное, во время битвы я не отвлекаюсь, а сейчас можно организму блажить лишний раз!» Он подошел вплотную к горе и начал справлять свои дела прямо под нами. Тем более я всегда хотел помочиться на эту дурацкую гору. И Блейк противно заржал. «Не надо оскорблять одинокую гору, она может и отомстить!» — нравоучительно сказал третий всадник. «И давай быстрее. Мерт не любит ждать, ты знаешь. Чуть что, грозится шкуру содрать. И нет, мы не откажемся. Он хочет идти на долину, так что придется и наемникам участвовать». «О как!» — присвистнул Блейк, застегиваясь. А я с облегчением выдохнула. Было ужасно противно осознавать, что именно он только что делал в непосредственной с нами близости. А я думала, это только слухи. «Да какие слухи?» Он этой идеей озабочен с тех пор, как его любимый ученик сбежал завоевывать для себя долину, забрав практически всех миргулов. Все знают, с ними не каждый справится, больно своенравный они народ, да и совсем в них мало человеческого, несмотря на внешнюю схожесть. «Ага», — подхватил второй, — «только поначалу Мерт думал, что его мальчишка», — на этом слове Лориэль едва заметно фыркнул, — «с ним властью поделится, поработит людишек долины для своего учителя и господина». А он решил оставить их себе, не обращать в нашу веру, так сказать. Дела. Дела, а потому давай обратно на коня и вперед. Их тройка, наконец, двинулась дальше. А мы еще некоторое время постояли, пока даже отдаленный цокот копыт не стих. «Я снова первый», — зашептал Лориэль и опалил дыхание мое и без того смущенное происходящим лицо. «Имейте в виду, этот уступ исчезнет через несколько секунд, как только я с него сойду, так что всем придется двигаться очень быстро». Я слегка кивнула в знак согласия, и одна моя прядь случайно коснулась императора. Он ободряюще улыбнулся и нежно провел рукой по моим волосам, а потом сразу шагнул в пустоту. «Давайте, леди Амелия, я следом за вами», произнес сзади господин Гарриет, вновь разрушив романтическое очарование момента. Я лишь молча кивнула и поспешила вверх. Больше проблем, к счастью, не возникло, хотя уступы все резче забирали наверх и становились все уже. Если бы кто-то из нас сорвался на такой высоте, ему вряд ли что-то смогло бы помочь. Я тяжело дышала, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Я раньше не лазала по горам, тем более в столь экстремальных условиях, и организм быстро устал, требуя передышки. Но отдых означал бы конец всему нашему мероприятию, а потому я молча шла вперед и не жаловалась, подбадривая себя мыслью о том, что гора рано или поздно должна закончиться, и мы попадем, наконец, на горизонтальную плоскую поверхность. По крайней мере, я очень на это надеялась, что нас ждет именно такая по форме вершина. «Последние ступеньки», — радостно сказал Лориэль. «Спасибо, Пресвятая Богиня, мои молитвы услышаны». «Давай руку, Амелия», — Император уже был наверху и галантно подал мне свою ладонь. «Гарри, дружище, сам справишься!» Я ухватилась за запястье императора и совместными усилиями вскарабкалась на самый верх. Хвала богине, я на горизонтальной поверхности.